даже не представляем, насколько важно нам понимать, как Бог видит те или иные ситуации. Потому что у Него свои планы. Анна Ярославцева. Бог должен не вмещаться в разум. Немножко тише музыку. Я подошла к той черте, когда больше не хочу довольствоваться тем, что имею на сегодняшний день. Есть такие люди здесь? Даже если это только один человек, даже если это я буду это читать. Потому что Бог не хочет соглашаться с тем, что сейчас есть в наших жизнях. Да, возможно, для кого-то моя жизнь выглядит наполненной чудесами. И это действительно так. Но сегодня я хочу другого. Все внутри меня говорит. Есть намного больше. Есть, и большими буквами, намного больше. Есть такие люди здесь. И я верю, что сам Отец вкладывает в свой народ эти желания, чтобы мы всегда жили в стремлении идти дальше, углубляться и изучать Его сердце и пути. Помните библейские? Воду из скалы, ворона, приносящего пророку пищу, людей, не сгоревших в огне, Сару, родившую в 90 лет, воскрешение Лазаря, воду, превратившуюся в вино, манну небесную, стены Иерихона, хождение по воде, расступившееся Красное море, медного змея, нескончаемые мука и масло, насыщение 5000 человек и многое другое. Все эти чудеса сверх науки, сверх разума, сверх человеческих возможностей. И это делал сверхъестественный Бог. И вот сегодня я чувствую, как Дух Бога побуждает молиться об этих вещах. Чтобы Бог делал такие чудеса, такие дела в жизни верующих, которые бы не вмещались в наш разум, глядя на которые все вокруг говорили бы «это невозможно». Ребята, я 11 месяцев молюсь уже Богу невозможного. И я буду продолжать молиться. Он мне сказал в январе, я открываю тебе это имя, Бог невозможного. Молюсь этим. Я чувствую, как Бог растягивает нас и наше мышление за грани реальности и логики. Бог абсолютно нелогичный. Он вне наших пониманий и законов. И я верю, что Ему нравится делать то, что потрясает и будоражит нас. Нам нужно перестать ограничивать Бога нашим разумом и войти в полное сотрудничество с Ним. Потому что там, где чудеса Бога, там послушание, вера, дерзновение и риск человека. Когда-то пастор Дейл нам сказал, ребята, по-настоящему слово «вера» пишется как «риск». Знаете, говорит слово такое «риск». Вот риск. Приготовься, потому что тебе нужно будет делать нелогичные поступки. Если ты хочешь видеть великие чудеса Бога в своей жизни. Но как написано, не видел глаз, не слышало ухо и не приходило на сердце человеку, кто знает, может дальше продолжить. Любящим его. Ключевое слово «любящим Его». Посмотрите, видение Бога – это то, что совершенно идет, может пойти вразрез с тем, что видите, понимаете вы. И Он будет делать так, как Он хочет делать. Он Бог. Вторая моя ссылочка. Если вы пользуетесь интернетом, если вы есть в Фейсбуке, добавьтесь ко мне. Я введу вас в группу «Он Бог». Это свежее пророчество людей, которые через людей, которые реально посвящены, они по всему лицу земли. Здесь есть и россияне, здесь есть и американцы, и англичане, и украинцы. Это интернациональная группа. Вот абсолютно все равно, да, откуда. Мне важно, что Бог дает живое слово. Если бы вы видели все, что происходит в духе, когда вы молитесь, вы бы молились гораздо больше. Много месяцев назад, это пишет Лана Воссер, много месяцев назад Господь удивил меня, когда я пребывала с Ним. Он с такой любовью прошептал мне, если бы вы видели все, что происходит в духе, когда вы молитесь, вы молились бы гораздо больше. Я была убеждена, мне был брошен вызов. Меня пригласили в место более глубокого видения. Да? меня сейчас цепляет все, что касается невозможности и видения. Чтобы видеть, что происходит, когда я молюсь. И это открыло во мне голод по большему пониманию силы молитвы. Это вызывает в моем сердце покаяние за всякое неверие и сомнение. Вызывает во мне вопль: «Бог, открой мои глаза, чтобы видеть, как никогда раньше я не видела». В течение последних нескольких месяцев Господь показывает мне, что в эту новую эру Он откроет откровение о силе молитвы, как никогда раньше. И это касается всей церкви последнего времени. Я думаю, что вы не сомневаетесь в том, что это последнее время. Он откроет глаза, чтобы видеть в духе, как никогда прежде, чтобы действительно видеть, что происходит, когда мы молимся. Кто из вас знает, что было на этой неделе с Израилем? Израиль не воевал. Израиль не воевал. Я еще раз говорю. Израиль не воевал. Воевали против него. За 2 дня было выпущено почти 400 ракет. Но чудо состояло в том, что эти 400 ракет, попадая в жилые дома, на заводы, в цеха, где были люди, там не погиб ни один человек. 37 раненых, но не тяжело. И, к сожалению, одна 8-летняя девочка, которая от испуга и шока получила инфаркт. Но ее жизни ничего не угрожает, и она под наблюдением врачей. И открытые обращения людей в онлайне. Онлайн, то есть открыто, ты видишь. Летят ракеты. Из этих почти 400 ракет, где-то до 100 ракет были погашены железным куполом, который есть над Израилем. Это дело рук человеческих. Но есть купол гораздо больший. Купол Божий. И даже если ракета попала в жилой дом, вы понимаете, что это такое, да? То люди не погибли. Израильтяне пишут: «Нас защищает живой Бог». Они подняли христиан по всему миру, те, кто в интернет заходят. И этим 2 дня мы молились. Было открытое обращение одного мессианского раввина, и там перевод: «Найдите, выделите 10 минут, послушайте». Он говорит о том, что да, евреи стали собираться на землю обетованную, но Бог ревнует потому, чтобы исполнились пророчества. Пророчества, потому что это земля, куда вернется Мессия. Вернется уже для суда, но он не хочет судить, он хочет миловать. Поэтому молитесь за нас. И если вы маслины, которые привиты, дикие маслины, привиты к живой лозе настоящей, думаете, что вы спасетесь, если будет искоренена природная маслина, вы ошибаетесь. Поэтому они просят: христиане всего мира, молитесь за нас, молитесь за Израиль. Результат молитв: ни одного мертвого человека после 2-дневных бомбежек. Понимаете, что происходит, когда молятся верующие люди? Это откровение о силе молитвы и о том, что на самом деле происходит в духе, когда мы молимся, приведет к величайшему, какое мы когда-либо видели, молитвенному движению в теле Христа. Великое пробуждение к силе молитвы и снова на нас сейчас. Маленькую деталь я не сказала. В этот раз ракеты долетали до центра Израиля. Обычно они по краю шли, в этот раз они долетали до Тель-Авива. То есть это мощная претензия сатаны, просто уничтожит этот народ. И Бог всякий раз показывает: я не дам своего народа, и славы своей не дам никому. Ни одно телевидение, ни Украины, ни России, ни мировые, ни ООН, вообще ничего об этом не было сказано. Бог знает свой народ. И молился Елисей и говорил: «Господи, открой ему глаза, чтобы он увидел». И открыл Господь глаза слуге, и он увидел. И вот вся гора наполнена конями и колесницами огненными кругом Елисея. В эту новую эпоху в теле Христа будет взрыв откровения из послания Иакова 5:16, какого мы никогда раньше не видели – Приготовьтесь, церковь, это к нам. А место это. Исповедуйте свои грехи друг другу. То есть придет время, когда открыто вы и я, мы сможем говорить о тех вещах, которые нас угнетали, и вы не будете бояться, что вас будут осуждать. Знаете почему? Вам будет все равно. Потому что мы с вами так возжаждем чистоты, и мы будем понимать, что это нас останавливает. Вопить и кричать, понимаете? И молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Не осуждать, а чтобы исцелиться. Искренняя молитва праведника имеет огромную силу и приносит удивительные результаты. Это современный один из переводов этого места. Просите его. Господи, открой мои глаза, чтобы видеть, что происходит в духе, когда я молюсь. Покайтесь за любое неверие и сомнение. И смотрите, как Дух Божий вводит вас в сезон величайшего откровения о силе молитвы и видения того, что происходит в духе, когда вы молитесь. Вскоре будет уничтожено множество гигантов. Дорогая церковь, может быть, кто-то из вас стоит и думает: ну и что? Да ничего. Я просто хочу идти за Богом. Я вышла из этой системы не для того, чтобы просто петь песенки. Я вышла для того, чтобы перевернуть существующий порядок вещей. Чтобы внутри каждого из нас, внутри меня самой, непрестанно бил этот ручей. Знаете, такой, чтобы хох, хорошо. Давайте мы помолимся сейчас, во-первых, за Израиль. И помолимся о тех, кто хочет видеть дальше, как Бог меняет его молитву. Я приглашаю вас в среду в 9 утра ваш автобус ИСАК. С 9:20 до 10:20 здесь молитва. И хочу вам сказать, в этот раз нас было уже 7 человек. Еще должно было быть 2 человека, не смогли по состоянию здоровья. Я молилась, когда в самом первом нашем собрании мы были втроем, мы с пастором и Дух Святой. Да, и мы провозглашали, что здесь будет мало места для молящихся людей. Будет такая жажда. У нас есть молитвенные подушечки, у нас есть молитвенный коврик. Мы уже одну подушечку хорошо опробовали, вот, где, знаете, можно встать на колени, упасть и лежать, и плакать, и говорить. И я вам хочу сказать, мы уже лежим, и мы уже плачем перед Богом. И Бог начал работать. Я приглашаю вас дальше в молитвенное партнерство. Мои 2 молитвенных партнера, я вас очень люблю. Я благодарна вам за то, что когда я звоню, вы уже ждете. Аллилуйя. И это сильно. Я хочу еще пригласить 2 человек в молитвенное партнерство. И я еще молюсь о том, кто эти люди. Поэтому, когда я подойду к вам, то, знаете, я подошла не просто потому что, а потому что Бог мне показал вас. И ваше дело будет, отказать мне или принять Божье предложение. Я серьезно говорю. Пожалуйста, те, кто уже молится, поднимите руки. Кто партнерской молитвой молится? Угу, хорошо. Ну да, да, да, да, да. Хорошо. Я прошу вас, те, кто уже молится, подергайте других людей в церкви. Пригласите их. Вы поймите, мы славяне, к сожалению, настолько инертны, что нас нужно долго упрашивать. Бог хочет с этим разобраться. Бог хочет, чтобы вся церковь была покрыта паутиной молитвы. Почему? Потому что я не знаю, что нам предстоит дальше, как и что. Но Бог одержал уже одну победу. Рассказываю, какую, потом молимся. В октябре этого года одна сестра из адвентистов, город Санкт-Петербург, по-моему, 50 тысяч рублей за то, что она отдает свое жилое помещение в аренду церкви адвентистам 7-го дня, чтобы они проводили служение. Так вот, молились. Вот практически вот все это время, с начала октября, пасторы на всех уровнях молились, начиная от Сергея Ореховского, который епископ, да, нашего Эдуарда Гробовенко, который епископ того объединения, куда наша церковь вошла. Вот, все молились об этом. И когда мы были в четверг на пасторской молитве и общении в Евпатории, привет от пасторов Крымского объединения нашего, то прямо во время благодарственной молитвы пришло сообщение о том, что молитвенным собранием можно проходить на территории жилых домов. Более того, Если жилое помещение уже оборудовано как место для культовых отправлений, так сказать, культовых нужд, то можно менять статус этого жилого помещения и переводить в статус нежилого и для служения. Вот. То есть это, ребята, это победа, но это как бы это не сражение, это победа. Смотрите, мы молились против, и потихоньку, посмотрите, Бог через разные ситуации. Но все адвокаты христианские, они говорят, юристы говорят, ребята, вам, христианам, нужно единство. Чтобы если что-то против вас выступает, чтобы вы единым блоком выступали. Не один человек, единым блоком. Поэтому храните единство внутри церкви и так далее, и между другими. Аллилуйя. Давайте за Израиль и благодарить Господа за его защиту. Отец, мы благословляем имя Твое. Мы благословляем имя Твое, Господь, над Твоим народом. Это Твой народ от плоти и крови Твоей. Аллилуйя. Мы говорим шалом тебе, Израиль. Мы говорим тебе шалом, Иерусалим. Мы говорим шалом каждому городу, особенно тем городам, которые массированно подверглись атаке. А это очень много. Это прямо вот вся красная карта была. Отец, мы благодарим тебя не за железный купол, который создали люди. Мы благодарим тебя за твой покров, за то, что ни один человек не погиб. Мы говорим мир этой девочке, которая с инфарктом. Мы говорим, поднимайся, родная, и пусть сердце твое исцеляется под прикосновением, от прикосновений Божьих рук. Мы говорим мир тем 37, которые ранены. Мы говорим мир каждому человеку. Господи, ты хочешь, чтобы все исполнились пророчеств, исполнились твои пророчества, и чтобы, Господи, каждый еврей, который там уже живет, или который приедет, как написано, умилился сердцем, глядя на того, кого распяли. Господь, спасибо тебе. Спасибо. И мы говорим, что это твоя земля, и это твой народ, и сатана не имеет там ничего во имя Иисуса Христа. Господи, простри свою руку на соделание дальше, знамение чудес для спасения каждого израильтянина, каждого еврея во имя Иисуса Христа. И мы благословляем их, чтобы они укоренялись и приходили к тебе, и чтобы мессианские общины полнились новыми обращенными евреями. Твоя слава да явится на этом народе. А мы, как дикая привитая маслина, мы благодарим тебя за твою милость. Спасибо. Укрепи родную маслину свою. Аллилуйя. И я благословляю церковь, Господи, на то, чтобы церковь начала молиться. Каждый человек, как может, чтобы начал молиться во имя Иисуса Христа. Ты царь и Бог, и подобного тебе нет. Аминь. И мы благословляем нашу Галю.